Бой на столе. По этому знаку маленькие полицейские оцепили все улицы, выходящие на тюремную площадь. Двери тюрьмы раскрылись. Шестерка рогатых жуков выкатила на площадь барабан величиной со спичечную коробку. Важный маленький полицейский шел следом с барабанными палочками в руках. Он подкинул палочки, поймал их, выбил частую дробь. «Мошенники, мошенники, мошенники идут! Мятежников, мятежников, мятежников ведут!» Шеренги полицейских, сжимая в руках древки копий длиной в спичку, звякая мечами о медные пластины щитов, шагали за барабанщиком, а позади них валила толпа маленьких человечков, безоружных, оборванных, замученных. Руки были связаны за спиной у них всех, даже у маленьких женщин и маленьких детей. Человечки заполнили всю площадь. Барабанщик перестал барабанить, сунул палочки в карман и вместо них вынул свернутый в трубку лист бумаги с печаткой. «Все преступники здесь?» – спросил он главного тюремщика с ключами на поясе. «В камерах пусто», – комариным голосом ответил тот. Барабанщик развернул лист, прочитал. Правитель Топос II, гроза вселенной, приказал мятежных жителей города Удивительных Чудес, по его воле превращенных в маленьких человечков, предать смерти всех, от мала до велика, на площади волшебного городка. Казнь поручена маленьким полицейским и назначена на сей день. Указанным мятежникам и злодеям, в знак уважения к их храбрости и силе духа, дозволено умереть в честном бою с маленькими полицейскими. Руки им приказано развязать, но оружие не выдавать. Человечки выслушали указ молча. Полицейские, по знаку главного тюремщика, кинжалами разрезали веревки на тех, кто стоял с краю. Потом развязанные освободили от веревок своих товарищей, и скоро все уже растирали затекшие руки. В толпе человечков происходило движение. Маленьких женщин и маленьких детей отодвинули в середину. Маленькие мужчины окружили их плотным кольцом, обратив лица и кулаки в сторону врага. Топус щелкнул пальцами. Это был последний сигнал. Маленькие полицейские, блеснув лезвиями мечей и остриями копий, с криком врезались в толпу осужденных. Они наступали с разных сторон, кровожадно вопили, кололи, резали. Но человечки голыми руками хватались за мечи врагов, выхватывали у них копья и тоже принимались резать и колоть, завладевая оружием полицейских. Над столом стоял тихий звон. В двух-трех местах человечки уже стали наступать. Топус снова щелкнул пальцами. Отряды полицейских, сидевшие в засаде по ближним дворам, высыпали наружу и вступили в бой. Тут все увидели, что ученик придворного портного, дурачок Туруру, замычав, оборвал со своего костюма связки иголок и кинул их человечкам. Те, радостно крича, расхватали иголки, яростно кинулись в драку. Короткие иглы служили им мечами, а длинные – копьями. Они теперь были хорошо вооружены. Дурачка схватили, но Топус вдруг засмеялся. «Не троньте его», — сказал он. «Драка стала куда забавнее. А если полицейских перебьют, мы быстро найдем новых». И он кинул на придворных такой взгляд, что у многих заныли зубы. Потеха продолжалась. Внезапно кто-то сильно постучал в дверь. Кто-то кричал из-за двери. «Откройте! Откройте! В дворце неладно!» «Прячься!» — пискнул Максиму Бульбуль. «Прячься!» — шепнула еловая шишка.